Глава 5. В конце апреля мы опять засобирались в дорогу. Доставить по поручению государя неофициальные письма Наполеону III и его министру иностранных дел Валевскому. Также Александр Николаевич поручил нам сопроводить по Европе наследника Николая Александровича. В моем обществе, а особенно с Прокофьевым, он позволил бы сыну ехать куда угодно. Хоть в Америку, хоть в Австралию, хоть на Луну. До Парижа мы добрались без приключений, если не считать таковым остановку в Берлине для встречи с верховным магистром Пруссии. Берлин мне не понравился. Мрачный серый город с гулкой-брусчаткой мостовых. Но Николай Александрович со мной не согласился. Он считал, что в этой монументальной строгости что-то есть. Чтобы убедить меня в этом, он устроил мне прогулку. Завершилась наша экскурсия поездкой в Потсдам. Нежная зелень рощи парков, посреди которых поднимались леденцовые дворцы, почти примирили меня с Пруссией. «Бедновато только», — вздохнул я. «Не скажите, Петр Львович», — улыбнулся Николай. «Помпезность и безалаберность мне и дома надоели». В Берлине мы пробыли недолго. Как только Александр Никифорович закончил свои дела, тронулись дальше. Париж встретил нас ярким солнцем и уже совсем летним теплом. Город утопал в белой пене каштанов. Для нас, северян, зрелище было неописуемо чудесным. Огромные белые свечи взмывали вверх сквозь нежно-зеленую листву. Я поймал себя на мысли, что не хочу думать о службе. Более всего хотелось гулять в тени этих деревьев, наслаждаясь теплом и ароматом весны. Как ни странно, в первый свой приезд я практически не видел каштанов. Слишком много сил отбирало опасное задание. Теперь же они наполнили меня до краев восторгом и удовлетворением. «Ты не расслабляйся», — посоветовал отец с усмешкой. «Заботы Николая Александровича с тебя никто не снимал». Документы и письма были переданы господину Валевскому, который заверил нас, что Франция не будет принимать активного участия в русско-польском конфликте. Но в то же время она имеет полное право иметь свое мнение и публично его высказывать. «В таком случае», — возразил Николай, сурово нахмурив брови, «как вы объясните, что польские эмигранты, используя дипломатическое прикрытие, беспрепятственно въезжают на территорию Российской империи для участия в восстании, а потом также беспрепятственно возвращаются обратно? И почему в рядах бунтовщиков замечены французы?» «Мы не ущемляем передвижение граждан своей страны», — изрек Валевский. «А уж тем более не несем ответственности за ваших подданных, скрывающихся здесь от преследований». «Если так», — жестко ответил Николай, — «то не обессудьте, но всех бунтовщиков, попавших в руки наших военных частей, мы будем вешать, невзирая на принадлежность к той или иной стране». Валевский вздрогнул и вскричал. «Это же варварство! Вы не можете так поступить!» «Но вы же не хотите принять меры», — отрезал полковник и добавил. «Попомните мои слова. Во Франции тоже будет восстание, но в отличие от Российской империи оно будет удачным, потому что вы сами приняли у себя эту мразь, а им глубоко безразлично, против кого воевать». Валевский, который сам был поляком, побагровел, приняв последние слова на свой счет, после чего мы раскланялись и удалились. Очарование Парижа шло на убыль. Каштаны отцвели, оставляя вместо белых цветов зеленые стебли с колючими шариками на концах. И вместо романтики на ум приходили боевые инструменты прошлого. Совершенно не кстати вспомнились беседы с Голицыной и ее прощальные угрозы. Теперь улицы города вызывали тревогу. Но полковник был абсолютно спокоен, посмеиваясь над моей мнительностью. Мы гуляли по пассажам, посещали театры и оперу. В одном из маленьких салонов Никс обратил внимание на несколько небольших картин, написанных совершенно неизвестным художником. Мне картины тоже понравились. Единственное, что меня смущало, — некоторая размытость. Создавалось впечатление, что картина заполнена легчайшим туманом, и, на мой взгляд, мазок был крупноват. Как-то не вязалось все это с классическим представлением о живописи. «Петр Львович, ну в этом как раз и есть шарм. Примитивизмом здесь и не пахнет, зато какое настроение!» — восхитился Никс. Вы ведь чувствуете, что все это писал человек неравнодушный. Крыть было нечем, и я согласился. Николай Александрович, вы хотите их приобрести? Да нет, что вы. Боюсь, батюшка меня не поймет. У него слишком консервативные понятия об искусстве. Ему больше Брюлов нравится. Он и мне нравится, признался я. Поймите меня, вздохнул наследник. Техника у него, конечно, безупречная, но персонажи словно сошли со сцены. Все слишком театрально. Ну так купите, а Александру Николаевичу не показывайте. Увы, к сожалению, мне не по чину покупать столь дешевые полотна. Уж лучше я куплю, когда живописец станет знаменитым. Я пожал плечами. Такие тонкости меня не касались, поэтому с чистым сердцем приобрел пару пейзажей. Еще через несколько дней мы отправились на встречу с Владиславом Черторышским, стоящим во главе Парижского бюро польской эмиграции. Более того, самозванный комитет управления Польшей назначил его главным агентом царства польского в Париже. «День добрый, панове!» — радушно приветствовал нас князь Черторышский. «Ицузяш!» «Чувствуйте себя как дома, но помните, что вы гости», — чуть не вырвалось у меня. Полковник, уловив мои мысли, сделал страшные глаза, а князь тем временем продолжал. «Медли глэд насье господ конья». Наследник слегка поморщился, хотя прекрасно понимал по-польски, и Черторышский, заметив это, непринужденно перешел на французский. «Как вы добрались? Надеюсь, ничего страшного в пути не было?» «Благодарю», — сухо ответил Николай. Когда обмен любезностями завершился, и мы уселись вокруг стола, все перешли на русский. «Сударь», — начал без обиняков полковник. «Надеюсь, вы понимаете, что государь весьма озабочен сложившейся в Польше ситуацией». «Вы говорите от имени императора?» — деловым тоном спросил князь. «Я готов подтвердить полномочия господина Прокофьева», — холодно сказал Николай. «Хорошо», — согласился Черторышский и тут же горячо воскликнул. «Господа, надеюсь, вы понимаете, что мы не имеем ни малейшего отношения к этому восстанию». «Более того, наше бюро всегда предупреждало, что восстание ни к чему хорошему привести не может». «Весьма похвально», — отозвался Прокофьев. «Вот только результаты свидетельствуют об обратном». «Что же мы можем сделать? Я ведь нахожусь в Париже». «Вас никто не принуждал здесь жить, и никто не запрещает вернуться на родину», — заметил полковник. «Увы», — развел руками князь. «Местный климат весьма подходит моему пошатнувшемуся здоровью». «Однако это не мешает вам вести активную политическую деятельность, направленную во вред России». «Но политику еще никто не отменял и не ставил вне закона. Но я поражен. Откуда у вас столь неверные сведения?» «Желаете посмотреть документы?» — полковник прищурился. Пару минут князь молчал, лихорадочно обдумывая сложившуюся ситуацию. А полковник, словно о чем-то совершенно пустяковом, проронил. «Не советую аргументировать свою позицию теми доводами, о которых вы подумали». Черторышский вздрогнул, его взгляд испуганно метнулся с полковника на меня и обратно. «Но вы тоже?» «Именно», — утвердительно кивнул полковник. «И не думайте, что те господа, которые так много вам обещали, будут вас защищать». Черторышский несколько минут молчал, задумчиво рассматривая свои холеные пальцы и драгоценные перстни, которые их украшали. Затем мрачно вздохнул и тихо спросил, что от нас требуется. «Вы должны приложить максимум усилий для скорейшего прекращения этого бессмысленного восстания. Мы не хотим проливать кровь наших людей», — твердо сказал Николай. Черторышский хотел что-то возразить, но цесаревич перебил его. «Мы прекрасно осведомлены, что у вас в руках достаточно рычагов для этого». «Хорошо, ваше высочество», — признавая поражение, согласился Черторышский. «Это соответствует и нашим интересам. Я вообще с самого начала говорил, что все это бессмысленно. Завтра же я соберу бюро». «Сегодня», — прервал его Николай. «И чем быстрее, тем лучше». «Сразу после вашего ухода. Но скажите, на что в таком случае может рассчитывать Польша?» «Вы еще смеете торговаться?» Изумлению Николая не было предела. «На вашем месте я бы посоветовал подумать о личных интересах», добавил полковник. Он с явным удовольствием наблюдал, как Николай ведет переговоры, и почти не вмешивался в разговор. «Что вы имеете в виду, сударь?» — побледнел князь. Я понял, что он без всякого чтения мыслей догадался о подоплеке совета. А отец немедленно подтвердил его догадку, объяснив. «Только то, что, несмотря на деятельность, которую вы ведете, ваши земли еще принадлежат нам». Он многозначительно замолк. «Я весьма благодарен императору за его доброе отношение ко мне и заверяю вас, что приложу все усилия, чтобы прекратилось бессмысленное кровопролитие. Но, господа, я хочу просить хотя бы об одном, чтобы льготы, дарованные Польше ранее, были сохранены. Все зависит от вашего усердия», — ответил наследник. «Ну, чтобы вас успокоить, скажу, что государь не собирается лишать Польшу дарованных ей свобод, поскольку это ослабит империю. Засим позвольте откланяться, нас еще ждут дела». Мы встали, и гостеприимный хозяин проводил нас до двери. Не успели мы дойти до конца квартала, как по улице горохом поскакали лакеи собирать экстренное заседание бюро. Поздно ночью нас посетил князь Черторышский. «Ваше высочество, бюро приняло официальное постановление о всемерном способствовании скорейшему прекращению восстания и установлению мира в Российской империи. В данную минуту все документы переписываются и будут немедленно отправлены не только руководителям отрядов, но и всем помещикам и ксензам. Наш комитет благодарит государя-императора за намерение сохранить то положение, которое существовало до восстания. Мы осмеливаемся выдвинуть только один дополнительный пункт. Мы просим не вводить в польских школах обучение на русском языке. Пусть он идет отдельным предметом, наподобие латыни или греческого». «Не могу ничего обещать», — ответил Николай. «Но я передам императору вашу просьбу. Мне кажется, что сие вполне возможно». Князь искренне поблагодарил, после чего полковник предложил выпить за удачное завершение переговоров. После пары бокалов вина все расслабились и завязалась беседа. Как можно было предположить, разговор велся по-прежнему вокруг Польши и сопредельных с ней земель. «Вот интересно», — мрачно сказал Николай, — «почему, когда речь заходит о польских вольностях, все сразу обвиняют Россию, в то время как Пруссия и Австро-Венгрия их просто не дают, хотя при разделе Польши они получили гораздо больше земель, чем Россия?» «Там просто некому больше возмущаться», — отозвался полковник. «А те, кто уцелел, боятся даже вздохнуть. Я вот думаю, может, посоветовать Александру Николаевичу сделать то же самое». «Неужели вы допустите такое варварство?» — побледнел Черторышский. «Почему бы и нет? Вы с русскими не очень-то церемонитесь. А по адресу пруссаков не возмущаетесь. Страшно, наверное». Черторышский погрустнел и несколько поумерил свой пыл. Помявшись, он совершенно неожиданно добавил: «Зато Польшу поддерживает Великобритания». «А кто поддерживает Великобританию?» — поинтересовался полковник. «Британия — великая держава». «Правильно, поэтому просто вырезает местных жителей в своих колониях». Неприятно усмехнулся Николай и делано удивился. «Вот, опять вернулись к тому, с чего начали». «Кстати», — улыбнулся полковник. «Если Англия вас так хорошо поддерживает, то где ее помощь? Они вас разыграли как разменную фигуру еще в 1953 году и тут же подставили под нож. А ведь ваше выступление во время крымской кампании им пришлось бы очень кстати. И вообще я вам удивляюсь. Вы постоянно совершаете одну и ту же ошибку, за которую всегда платите кровью». Черторышский с вежливым вопросом приподнял брови. Мы с Николаем Александровичем тоже удивились. Полковник же продолжал. «Вот скажите, к примеру, где ваши земли, которыми киевские князья награждали отважных польских воинов, нанятых ими для захвата киевского престола?» Черторышский насупился. «И вы еще удивляетесь, что шляхетское панство не любит русских? Ваши князья никогда не держали слова». «Более того», — ухмыльнулся полковник, — «чтобы не отдавать то, что уже отдали, они своих защитников совершенно спокойно во сне резали». «Не может быть», — ахнул я. Николай Александрович сумел сдержаться, но был поражен не менее моего. «Может, Петр Львович, еще как может», — пробормотал Черторышский. «И как прикажете после такого к вам относиться?» «Вели бы себя прилично на отданных землях, так, глядишь, спали бы спокойно», — хмыкнул полковник. «К тому же, что вы за люди такие, что раз за разом попадались на одну и ту же удочку? Ведь уже после первого похода было ясно, что земли вам никто отдавать не спешит. Брали бы деньгами, что ли? А если еще добавить, что соседи так и норовят в спину ударить, то получаем сегодняшнее положение дел». Мы замолчали. Черторыжский грустно вздыхал, Николай задумчиво вертел в пальцах бокал с вином. «А Польша все равно будет бороться за независимость», — тихо, но твердо прошептал князь. Я не мог не восхититься. Такая убежденность вызывала невольное уважение. «Будет», — согласился полковник, — «упорство вам не занимать. Более того, не исключаю, что когда-нибудь та же Европа действительно поможет вам. Причем не ради Польши, а чтобы насолить России». «Если бы вы сами отпустили нас, мы были бы искренне благодарны». «Нет», — покачал полковник головой, и отблеск огня скользнул по его чеканным чертам. «Поляки не способны на такое чувство. Вы будете рады, но не благодарны. У вас слишком сильна злость и зависть. Вы ведь и Европу за помощь возненавидите». «Более того», — Николай неожиданно повернулся к Черторыжскому, — «вы и тогда не удержите независимости. Не сможете. И вновь попадете в зависимость к кому-нибудь». «Возможно», — упрямо ответил князь, — «но это наше дело. И надеюсь, что больше у нас не будут отнимать наши земли». «Вы говорите о Малороссии?» — уточнил Николай. «Именно. Но это русские земли. Как только что сказал господин полковник, эти земли наши. Ваши князья отдали их. К тому же, ваше высочество, скажите мне, зачем России понадобились эти земли? Вы хоть понимаете, какие неприятности и хлопоты ждут вас от них?» «Почему ждут?» — удивился наследник. «Давно есть». «К тому же гораздо большие, чем от вас», — вздохнул полковник. «Именно», — воодушевленный его поддержкой подтвердил князь. «Справиться с ними могли только поляки, а вы слишком много думаете и говорите о славянах и православии. А вы о католичестве?» — не остался в долгу наследник. «Мы, если вы заметили, никого не принуждаем веру менять, и вам не запрещаем в своих костелах молиться. К тому же столько, сколько Россия вложила в эту губернию, во все времена в Польшу не вкладывали». «Это правда», — признал Черторыжский. «Дороги, фабрики, банки, школы. Может, если бы мы все это сами делали и не мешали православию, то не распались бы. В конце концов, кому какое дело, в какой церкви молятся холопы?» «Скорее всего, вы правы», — пробормотал я. «А то не дозволим, да не позволим. Вот и результат». Отец одобрительно кивнул. Он явно хотел что-то добавить, но вместо этого насторожился и повернулся к окну. Я тоже почувствовал, что к нашему дому идут двое вампиров. Они не прятались. Наоборот, я услышал, как старший из них попросил разрешения войти. Полковник не возражал. Интересно, что нужно ложе, раз они отрядили гонца к нам домой. Черторыжский, не обращая внимания на наше молчание, печально пил вино. Николай же, наоборот, напрягся. Он уже хорошо определял, когда мы общаемся невербально, и с интересом ожидал пояснений. Вместо этого дверь открылась, и в комнату вошел католический священник. Такого не ожидал не только я. Несколько минут мы молча рассматривали ксенза, который с благочестивой миной смиренно стоял у входа, ожидая позволения войти. Его чистое красивое лицо казалось застывшей маской. Белокурые локоны аккуратными волнами падали на плечи, руки, чинно сложенные на груди, медленно перебирали бусины четок. Он был не стар, всего около 800 лет, не более, и выжжен не так сильно, как большинство членов ложи. «Боже мой!» — негромко сказал полковник, прерывая затянувшееся молчание. «Какая встреча, Вацлав!» «Да пребудет с вами милость Господа нашего Иисуса Христа», сообщил вошедший, осеняя нас крестным знамением. «Падре Вацлав, благословите!» Черторыжский, отставив бокал, шагнул к вампиру. Тот, не смущаясь, протянул ему руку для поцелуя. Мы с Николаем Александровичем смотрели на сие представление во все глаза, не зная, плакать или смеяться. Когда князь выпрямился, ксенз сказал: «Я искал вас, сын мой, но разминулся. К счастью, ваш секретарь подсказал, где вас можно найти». Я только ухмыльнулся в ответ на эту тираду. «Можно подумать». Вампир такой силы найдет любого, кто ему нужен, за пару часов, даже в Париже. Все дело только в расстоянии между ним и искомым объектом. Черторыжский же смутился. Официальная дипломатическая миссия тоже вела с ним диалог. Но общение с наследником российского престола, который к тому же находился во Франции инкогнито, могло сильно подорвать репутацию князя. Но святой отец успокоил его. «Не волнуйтесь, ваше сиятельство. Я искал вас именно в связи с прибытием этих господ. Но вы позволите?» — поинтересовался он у полковника, поняв, что приглашение в ближайшее время ему не дождаться. «Прошу», — отозвался учитель с усмешкой, глядя на гостя, и добавил. «Разрешите, Николай Александрович, представить вам моего давнего знакомого, Вацлав Гжибовский». «К вашим услугам, господа», — елейным тоном проронил тот. Пока пан Вацлав усаживался, я с любопытством разглядывал второго вампира, который так и остался у двери. К моему изумлению, этот шляхтич с соломенными волосами был гораздо моложе меня, и в человеческом, и в вампирском возрасте. Мальчишке было 18, а по-нашему всего 3 года, не больше. Я почувствовал даже некоторое умиление, увидев столь молодого собрата. Вышкален он был великолепно. С момента появления в доме он замер в тени возле двери и так ни разу и не шелохнулся. Только изредка поблескивали глаза, когда он бросал на собравшихся быстрые взгляды. Его учитель, словно не замечая ученика, вел светскую беседу с полковником и Николаем Александровичем. Черторыжский, приободрившийся при его появлении, лихо крутил ус и пытался обратить внимание святого отца на себя. Но тот не замечал его еще упорнее, чем воспитанника. Не прекращая наблюдать за молодым человеком, я внимательно прислушивался. Оказывается, пан Гжибовский прибыл к нам с целью сообщить, что ложа готова приложить все возможные усилия для прекращения нынешнего восстания. Сам Гжибовский был этим крайне недоволен, но приказ капитула выполнил безупречно. Передавая послание, он полностью ушел в себя, чтобы скрыть ярость и недовольство, и на меня дохнуло вековой бездной. Ученик, в отличие от учителя, еще не научился прятать эмоции. Он весь просто кипел от негодования и испытывал острое чувство поражения. Изнутри он буквально искрился от нерастраченной юной силы и эмоций. Я с трудом подавил желание подразнить его и посмотреть, как он к этому отнесется. И тут же задумался, а как же я сам выгляжу внутренне для других вампиров? В этот момент я уловил легчайшее шевеление у двери. Сперва я не поверил своим глазам. Замерший почти в патологической неподвижности вампир быстро показал мне язык, и тут же его лицо вновь застыло, как маска. Я немедленно скорчил рожу, надеясь, что наставники, увлеченные беседой, не заметят нашего непотребного поведения. Губы юноши дрогнули в легчайшей улыбке, я в ответ подмигнул. Минут через 20 князь распрощался с нами и вопросительно глянул на священника. «Казимир, проводи ясновельможного пана», — небрежно проронил тот, даже не шевельнувшись. Ученик почтительно поклонился и молча открыл дверь. Он явно не собирался разговаривать со смертным. Я ясно видел, что, будь его воля, он даже не посмотрел бы в его сторону. А Черторыжский, поняв, что большего не дождется, гневно закусил ус и, резко раскланившись, покинул нас. С уходом князя полковник и гость заметно оживились. «Ну, Вацлав, так почему вдруг вы заинтересовались прекращением восстания, которое сами же и спровоцировали?» — спросил полковник. Ксенц многозначительно покосился на Николая. «Николай Александрович уже в курсе», — улыбнулся полковник. Ксенц пожал плечами и ответил, «Нам не нужна кровь, тем более сейчас. А самое главное, нам не нужны репрессии». «Логично», — согласился отец. «Поэтому в обмен на эту услугу», — продолжил Вацлав, «мы хотим, чтобы в Польше нас не преследовали. Мы также хотели бы, чтобы Лига ушла из Польши. Сами знаете, мы плохо уживаемся». «Но это уж слишком», — возмутился полковник. «Вы прекрасно знаете, что ставите невыполнимые условия. Поэтому давайте обсуждать только то, что реально». «Хорошо», — с явным сожалением согласился Вацлав. «Думаю, возможно сделать так, чтобы вы не вмешивались в наши дела на территории Речи Посполитой. не преследовали нас и дочерние человеческие организации. Ну и если не сложно, выполните просьбу князя». «Не многовато ли?» — вмешался Николай. Вацлав надменно посмотрел на юношу. «Я знал, о чем он думает, но, естественно, не стал говорить об этом вслух». А полковник, повернувшись к наследнику, пояснил. «Для нас, Николай Александрович, это, конечно, многовато. Но для капитула весьма скромно. Даже если мы откажемся, они ничего не теряют». «Отец не потерпит масонских организаций в Польше», — холодно ответил Николай. «Мы тоже», — улыбнулся полковник и мысленно добавил специально для Вацлава. «Это не должно носить облик тайной организации или самой ложи». «Это можно обсудить», — также мысленно отозвался собеседник. Обмен мыслями был столь быстр, что наследник ничего не заметил. А полковник продолжал. «Однако царство польское можно признать нейтральной территорией лишь при одном условии. Если в Польше вновь приключится восстание или хотя бы намек на оное, от ложи на ее землях не останется и следа. И вы сами прекрасно знаете, что так оно и будет». Николай удовлетворенно кивнул, подтверждая его слова. Гжибовский холодно поинтересовался. «Вы выдвигаете ультиматум?» «Нет, скорее требую гарантий. И думаю, что вы будете не менее нас заинтересованы в этом договоре». «Я передам капитулу ваши пожелания», — подумав пару минут, благожелательно ответил ксенц. «Значит, мы можем быть уверены, что эта губерния теперь будет спокойна», — уточнил Николай. Краска прилила к щекам ксенца. Гневно вздохнув, он все-таки ответил. «Именно так, ваше высочество. Мы весьма заинтересованы в этих землях». «Замечательно», — не скрывая иронии, отозвался Никс. «Почему-то все заинтересованы в российских территориях, причем мнение самой России предпочитают не спрашивать». Он повернулся к полковнику и спросил. «Александр Никифорович, насколько можно верить этим обещаниям?» «Думаю, можно. Во всяком случае, в ближайшие годы проблем с Польшей можно не ждать. Насколько это возможно для поляков? Как только что изволил выразиться наш гость, они кровно заинтересованы в этом». «Ну что ж, я передам его величеству ваши предложения. А сейчас, господа, прошу меня извинить, вынужден с вами проститься. Час уже поздний, а день сегодня был весьма труден». С этими словами цесаревич удалился. Я прекрасно понимал, что не будь здесь Вацлава, мы беседовали бы еще очень долго, но сейчас это было невозможно. Когда за Николаем закрылась дверь, отец сказал мне: «Петя, на сегодня ты свободен», и вытащил из буфета пыльную бутылку. «Если хочешь, можешь погулять». Мне ничего не оставалось, как попрощаться. Последнее, что я услышал, выходя из комнаты, был вопрос. «Ну, и когда ты успел стать ксензом?» «Недавно, лет 200 назад, так легче учеников искать». Уже спускаясь по лестнице, я уловил приказ Гжибовского. Он тоже отпускал своего ученика до утра. Выйдя на улицу, я несколько минут размышлял, что делать дальше. Времени было еще достаточно много, можно даже успеть в Гранд-Опера, но нет. Более всего мне хотелось послушать, о чем будут говорить Гжибовский с учителем, но это было бессмысленно. Щит они поставили такой, что я и со скольдом вряд ли сломал бы защиту. На секунду мелькнула мысль о легком проникновении, но я тут же ее отбросил. И отец, и Вацлав знают, на что я способен. И если полковник только отвесит оплеуху, то с Паттера останется и полновесную атаку провести. Причем формально он будет прав, даже отец не сможет придраться. Так что я не стал рисковать. Помаявшись еще чуть-чуть, я медленно поплелся вниз по улице, решив целиком положиться на волю случая. Неожиданно я замер. За последние годы я так привык постоянно держать защиту и прощупывать окружающих, что делал все абсолютно автоматически, даже не задумываясь над этим. Поэтому крадущегося вампира зацепил за десяток кварталов. Нет, в самом факте присутствия вампира не было ничего необычного. Но его попытки спрятаться по пути к нашему дому насторожили меня. Правда, уже через секунду я, тихо ругнувшись, расслабился. Это оказался ученик нашего гостя, Казимир. Я не отказал себе в удовольствии развлечься. Не составило особого труда обогнуть мальчишку и, пристроившись позади, наблюдать за его действиями. Сейчас я на практике убедился, что ментальные способности действительно развиваются очень медленно. Щит Казимира практически не ощущался. Для того, чтобы прочесть его, не требовалось никаких усилий. А уж об умении маскироваться и незаметно подбираться к противнику вообще речи не было. Да уж, учеба у Петра Марковича ему не помешала бы. Наконец, мне надоело играть в кошки-мышки. Тем более, что мышка об этом не подозревала, а это, согласитесь, совсем неинтересно. Поэтому я чуть ускорил шаг и, ласково похлопав его по плечу, поинтересовался. «Куда торопимся?» Казимир, не на шутку испугавшись, отпрыгнул от меня с немыслимой скоростью, и я понял, на какую сторону обучения делал упор Гжибовский. А посмотрев на обманчиво спокойную стойку и невесть откуда взявшуюся в руках парня саблю, оценил боевые качества стоявшего передо мной вампира. «Мир», — дружелюбно предложил я, показывая безоружные руки. Несколько секунд Казимир колебался. Я видел, как ему хочется посоветоваться с учителем, но не решившись его беспокоить из-за такого пустяка, он сам принял решение. Карабелла сухо щелкнула, прячась в ножны, но настороженность так и не исчезла с его лица. «Извини», — сказал я на всякий случай, оставаясь на месте. «Не хотел тебя пугать». «Тебе это удалось», — процедил Казимир. «Зачем ты за мной следил?» «А зачем ты к нам шел? Тебя ведь до утра отпустили». Он прищурился, глядя на меня с явной неприязнью. А я уловил, что Казимир хотел защитить учителя, который оставался в логове врага. «Ничего с твоим патроном не случится», — сообщил я ему. «И кто это может гарантировать?» — зло осведомился он. Я мимолетно удивился, что Казимир говорил только по-польски. Неужели он языков не знает? А он продолжал. «Сам-то зачем вокруг крутишься?» «Да я гулять шел», — пояснил я. «Меня отец тоже отпустил». «Кстати», — подозрительно спросил Казимир, — «откуда ты знаешь, что учитель меня отпустил?» «Я что, по-твоему, глухой?» «Так ты Ермолов», — ахнул совершенно по-детски Казимир. «Тот самый?» «В каком смысле?» — для порядка поинтересовался я, а про себя подумал, что история с Голицыной сыграла со мной злую шутку. Я бы и без такой известности обошелся. «В самом, что ни на есть прямом», — ответил он и ехидно добавил. «За тебя, между прочим, награду объявили, так что я на тебе могу вполне прилично заработать. А теперь назови хоть одну причину, по которой я этого не сделаю». Я мог назвать целый десяток, но вместо этого сказал: «Допустим, просто не сможешь». Казимир от неожиданности даже обиделся. «Почему это? Я же за километр знаю, чего ты хочешь». «А чего я хочу?» «Конкретно сейчас? Просто убежать». «И почему я, по-твоему, не убегаю?» «Гонор не позволяет», — усмехнулся я. «Да и учитель потом за это голову снимет». «И что ты предлагаешь?» Теперь замялся я. Но, немного подумав, решился пойти выпить и побеседовать. Казимир вдруг успокоился. «Куда пойдем?» — спросил он. «В очень хороший ресторан. Мне его княгиня Голицына показала». В моем голосе явно проскользнули мечтательные нотки. Казимир как-то странно посмотрел на меня. И мы пошли к пассажу Верде. Шли молча, говорить нам было не о чем, к тому же я четко ощущал, как хочется Казимиру меня просто зарезать, словно собаку. Но не потому, что этого хотела Голицына, а из-за проигрыша Польши. И это тоже не способствовало диалогу. Мой спутник сильно нервничал. Я же был совершенно спокоен. Но что мог сделать малолетка с опытным воякой, каковым я себе казался? Через полчаса мы были на месте. Мой визави осмотрел зал. На его лице медленно, словно сквозь туман, прорисовалась восхищенная улыбка. А я с изумлением осознал, что он просто ошеломлен. От удивления я аж задохнулся. «Казимир, вы что, никогда в ресторане не были?» Я был так поражен, что перешел на «вы». Казимир отмолчался, и я понял. Да, кроме Шинка и Костела он ничего не видел. Несмотря на поздний час, зал не был пуст, но свободный столик отыскался сразу. Мы уселись, и я не удержался от вопроса. «Вы давно в Париже?» «Неделю», — буркнул он в ответ. «А где живете?» «В монастыре», — гордо ответил Казимир. «Там нам удобно». Я только покрутил головой и взял меню. Потом, спохватившись, спросил: «Вы что-нибудь выберете?» Кажется, я опять поставил его в неловкое положение. Он явственно растерялся. Судя по его мыслям, ни одного блюда он не знал, но внешне держался безупречно. Вернув меню, он произнес: «Полагаюсь на ваш вкус». Я сделал заказ и спросил: «Как вы думаете, о чем могут говорить два непримиримых противника, сидя за одним столом?» «Не знаю», — сквозь зубы процедил мой собеседник. Судя по всему, он уже жалел, что пошел со мной. «И я не знаю», — согласился я. «Давайте в таком случае поговорим об охоте». «О какой охоте вы хотите говорить?» — насторожился Казимир. В его голове явственно мелькнула охота на вампиров. «Да уж не на людей», — съязвил я, сделав вид, что не заметил его мыслей. «Вот, например, недавно мы охотились на перепелов». «И вы называете это охотой?» — перебил Казимир. «Это подлинное безобразие». «А что вы в таком случае называете охотой?» «Настоящая охота — это с рогатиной на медведя», — гордо объявил Казимир. Я чуть не упал со стула. Мне явственно вспомнилась охота на вепря, а Казимир, забыв обо всем, подробно расписывал, как поднять медведя из берлоги, когда спускать собак, куда нужно бить рогатиной, как разделывать тушу и где потом все эти части можно использовать. Он так вошел в раж, что уже почти кричал и очень бурно жестикулировал. На нас косились. «Казимир, извините, можно чуть-чуть потише, а то оркестра не слышно», — наконец попросил я. Он споткнулся на полуслове и, оглядевшись, наконец-то понял, что он не в шинке. Страшно смутившись, он зло зыркнул по сторонам, и все любопытствующие немедленно забыли о нас. Я оценил результат и только тихо вздохнул. С людьми в такие игры играть несложно, особых способностей не требуется. Казимир тем временем мрачно переживал свой конфуз. Я пришел ему на помощь. «Вы рассказывайте», — попросил я, — «но, пожалуйста, не так бурно». «Можно подумать, вам это интересно», — буркнул Казимир, вновь прячась в скорлупу. «Вообще-то интересно». Я сделал вид, что ничего не заметил. «Дело в том, что мой учитель — страстный любитель охоты с рогатиной, и не только на медведя, но и на кабана. А я, честно говоря, предпочитаю ружье». Услышав про рогатину и кабана, Казимир уважительно присвистнул. «Это, пожалуй, поопаснее, чем на медведя». «Чем опаснее-то?» — удивился я. «Но тем, что в кабана попасть сложнее, а порвет он вас не хуже косолапого. Вепре ведь куда ни ударь, везде панцирь, а в лоб его не всякая пуля берет». «Я, признаться, тоже испугался на охоте за Александра Никифоровича», — вздохнул я. «Но все обошлось. Он, кстати, этого кабана как-то в бок валил». Слово за слово, мы и не заметили, как наступило утро. Официанты наводили порядок. «Пойдемте, Казимир, нас уже ждут», — сказал я. «Пойдем», — согласился он и добавил: «Только давай как вначале, по-простому, а то мне неловко». И мы пошли домой. Еще не друзья, но уже и не враги. Вражда как-то сама собой растаяла. Все оставшееся до отъезда время мы с Казимиром встречались каждый день, удирая от учителей при первой возможности. Исключением стал только один вечер, но все по порядку. «Париж, Париж. Не думал, что после расставания с княгиней смогу приехать сюда еще раз. Правы были философы древности, время лечит все». Вот и сейчас я с удовольствием водил Казимира по местам, которые когда-то показала мне Голицына, и рассказывал ему то, о чем говорила мне она. А Казимир смотрел вокруг такими же изумленными глазами, как и я 8 лет назад. Поглядывая на него, я не мог удержаться от мысли, что все-таки учителя у меня много лучше, чем у гонорового польского шляхтича. Одна Елена Ивановна чего стоит. А через несколько дней он меня несказанно поразил, спросив, с кем из своих учеников сейчас занимается полковник, что я могу так часто безболезненно уходить. «В каком смысле?» — не понял я. «Что значит «в каком»? Ты что, у него один?» «А сколько нас должно быть?» «Но я не знаю, как у вас положено. У моего сейчас 7, не считая меня». Увидев мой растерянный вид, он неправильно меня понял и попытался оправдаться. «Учитель еще 2 присмотрел, так что скоро нас снова будет 10». С трудом сглотнув, я спросил: «А куда делись прежние?» «На войне погибли». Просто как о чем-то само собой разумеющемся, ответил он. «Вы их что, на мясо берете?» «А как, по-твоему, можно воевать?» «Неразумно, чтобы гибли опытные и знающие. Они должны учить. Он оборвал себя и с недоумением спросил: «Так ты что, действительно один?» «Ну, по крайней мере, о других я ничего не знаю». И тут Казимир, видимо, понял, что сболтнул лишнего. В этот день он постарался уйти пораньше, а на следующий вовсе не появился. Не дождавшись его, я вернулся домой. «Что так рано?» — поинтересовался отец. «Как, кстати, тебе, Казимир? Где вы сегодня были?» «Нигде, он сегодня не пришел», — отозвался я. «Кажется, это достойный молодой человек. Жалко, что не встретились. Наверное, его учитель не отпустил». «Все может быть», — философски ответил отец. «А правда, что у вампиров ложи по несколько учеников?» «Казимир сказал», — хмыкнул отец. «Да». «Вообще-то правда. Только настоящий ученик один, как и у нас. Ну, два, но это весьма редко. А остальные — слуги и солдаты на убой». «За Казимира не волнуйся», — добавил он, заметив, что я встревожился. «Он как раз настоящий. Уже 3 года в учениках. А остальные меняются раз в год. Кстати, если вы об этом говорили, то, скорее всего, поэтому он и не пришел. Посчитал, что военную тайну выдал». «Но я этого действительно не знал». «А он понял, что ты не знал, и испугался. Но вообще все это хорошо известно». Я подумал и согласился. «Точно, и княгиня не скрывала, я просто внимания не обратил». «Именно». Я еще немного подумал. «Получается, когда она меня обхаживала, у нее уже были ученики, но мне-то она предлагала стать настоящим, так получается?» «Нет, в голове не укладывается. Поразительная женщина». «Ты все еще о ней думаешь?» Полковник с нескрываемым сожалением смотрел на меня. «А разве ее можно забыть?» «Да, Елена выжигает в душе след, и этот шрам до конца не исчезает. Во всяком случае, не так скоро». «Так что там с учениками?» — напомнил я. «Кажется, больше одного не берут». «Это у нас», — набронил учитель. «Ложа же придерживается другой точки зрения. Обычно инициируется несколько групп, которые после адаптации кидаются в бой. Так было в смутное время, так было на Кавказе, да и сейчас в Польше. Это не ученики в полном смысле этого слова. Это муравьи-солдаты. Их дело — умирать за идеи руководителей. С настоящими учениками вампиры ложи возятся так же, как и мы. Иной раз даже тщательнее». «Жаль Казимира», — вздохнул я. «Он очень расстроился». «Ничего», — полковник пожал плечами. «Пойдем, меня уже ждут». «Я, может быть, дома побуду, с Николаем Александровичем?» «У него сегодня другие планы», — отрезал отец. «Идем». Через день нас снова навестил пан Гжибовский. За ним, как вторая тень, следовал Казимир. Он вновь занял свой пост возле двери. Мне было весьма неловко сидеть в кресле в то время, как он стоял. После обмена любезностями полковник ехидно заметил. «Хорошо ученика учишь. Стоит у двери, как лакей». «Каждый должен знать свое место», — голосом святоши ответил Вацлав. «Любую привилегию надо заслужить». «А тебе с ним в город не стыдно выходить? Он же вести себя не умеет совершенно. Языков не знает, манер тоже. Или вы через Париж дорогу саблей прокладывать будете? Тогда вас французы точно полюбят». Казимир покраснел, как вареный рак. Мне тоже было неловко. Про себя я услышал его мысленное ругательство. Совсем расстроившись, я пожалел его, чувствуя себя несколько виноватым за то, что рассказал Прокофьеву все, о чем узнал. «Ты тоже своего плохо учишь», — нагрызнулся выведенный, наконец, из терпения Вацлав. «Прожить 10 лет и не знать, что можно иметь сколь угодно учеников, это просто невежество». Теперь смутился я, а полковник взмахом руки отмел его возражение. «Главное, что он знает, мы на убой не берем. А вы никак к войне готовитесь, причем, похоже, всерьез». «Кто вам такую глупость сказал?» «О, все очень просто. Как только вы начинаете пушечное мясо набирать, однозначно война будет». «Ну, будет так будет. Вам-то какое дело?» — перестал вдруг отпираться Вацлав. «Большое, поскольку это затрагивает экономику и другие сферы деятельности». «Так вкладывайте деньги в швейцарские банки», — вспылил Ксенц. «И не мешайте нам жить». «К сожалению, не получается», — мрачно отозвался полковник. «Вы в таком случае слишком мешаете нам», — и добавил. «Кстати, мне кажется, что молодежь может и погулять». «Согласен», — кивнул Вацлав. «Казимир, свободен, и веди себя прилично». «Петр Львович вас научит», — ввернул полковник. Лицо священника от неожиданности вытянулось, а Казимир пошел пунцовыми пятнами. Я, не дожидаясь повторного разрешения, подскочил и, наспех попрощавшись, быстро вытащил Казимира за дверь. «За мной», — скомандовал я. «Раз учитель отправляет, значит, разговор будет серьезный». Честно говоря, мне было весьма неудобно перед Казимиром. Стараясь как можно крепче ударить Вацлава, полковник рикошетом задел меня. Я чувствовал себя совершеннейшим образом виноватым перед молодым шляхтичем и не знал, как мне быть. Казимир это понял и вдруг совершенно неожиданно протянул мне руку помощи. А действительно, не мешало бы этикету подучиться. Все-таки ресторан в Париже — это не баб по шинкам щупать. Я не сдержался и хихикнул. Казимир тоже заулыбался. «А в Лондоне вы еще не были?» — поинтересовался я. Казимир отрицательно покачал головой. «Ну, когда поедете, тогда поймешь, что там как раз этикет. А здесь так себе». «А что же тогда в Германии?» — обескураженно спросил Казимир. «В Германии ничего. Пруссия, как и Россия. Рур, как Франция. В Баварии до сих пор ветры под стол пускают. А австрияки с покойниками целуются». «В каком смысле?» — подозрительно спросил Казимир, явно ожидая подвоха. «Кости мертвых родственников лобызают. Мощи святых, что ли?» «Нет, именно родственников. Они ж похоронены». «Ошибаешься. Они их в ларцах за собой везде возят. Некоторые регулярно в склепы заходят, для этого их прямо в домах оборудуют. Гроб откроют и...» «Эй, погоди, я недавно ужинал», — перебил меня Казимир с брезгливой гримасой. «И вообще я не понял, кто из нас вампиры, они или мы?» Я пожал плечами, а Казимир тут же добавил. «А про Польшу что можешь сказать?» «Только без обид», — предупредил я. Казимир кивнул, и я продолжил. «Так вот, Великая Польша в прошлом, и не быть ей такой уже никогда. А в XVI веке польский двор был самым блистательным в Европе. Да и сейчас он весьма изыскан. Могу сказать, что многие наши вельможи своих недорослей в Варшаву отправляют учиться». Казимир самодовольно фыркнул, успокоенный моими последними словами. Беседуя, мы медленно шли по улице, и я, наконец, рискнул спросить. «А как тебя инициировали?» «Как и тебя», — флегматично ответил он. «Я имею в виду...» «Да понял я», — вздохнул он. «А тебя как?» «В Севастополе, 10 лет назад, после первой бомбардировки», — ответил я. Отец мне все рассказал и отвел к Пирогову. «Так это во время крымской кампании», — уважительно протянул Казимир. «Здорово. А что, Пирогов тоже вампир?» Я невольно рассмеялся, услышав свой вопрос из его уст. «Нет», — отсмеявшись, ответил я. «Но он знает о нашем существовании, и, дай ему волю, разобрал бы нас на части». «Еще чего», — возмутился он. «Вот и учитель так сказал». Я покосился на Казимира, ожидая, что он продолжит уводить разговор от заданного вопроса. Но он, похоже, решился. «А меня совсем не интересно», — признался он. «Замост, город такой слыхал?» «Нет». «Вот, о нем никто не знает. Да я даже не из него. У нас рядом имение. Нас в семье 10. Я уважительно присвистнул. Думаю, Казимир почувствовал мое удивление, и что греха таить, зависть. Мне-то всегда хотелось иметь брата. Но Казимир моего восторга по поводу такого количества родственников не разделял. 7 братьев, — продолжил он, — и 3 девки. Мать у нас ядреная, 10 родила их хоть бы что ей. И все, между прочим, живы. Только с деньгами тяжело, а так даже весело. Ну да, ничего мы не знаем, ни как есть, ни как сесть. Зато на саблях я лучшим был по всей округе, хоть и самый младший. И выпить, и погулять, и девки на меня не обижались. Только ведь я уже к 17 годам понял, что тем все и кончится. Или жениться надобно на большом добре, или служить идти. А России служить не хотелось. Понял я, что надо в Люблин податься. А там я как раз патера Вацлава встретил. Он меня сразу приметил. Я на заставе в драку влез. Пан Гжибовский меня с собой в Краков взял. Родня в восторг пришла, лишний рот ушел. Я ему начал в костеле помогать, причетником стал. Читать и писать я умел, но он меня как следует научил. Да и латынь с греческим я тоже теперь знаю, — с затаенной гордостью добавил он. По городу я мало ходил. К Костел Мариатский такой красивый, что мне из него никуда не хотелось. Ну, разве что в Шинок. В Кракове их много, причем получше, чем у нас в Замостце. Там я с умными людьми познакомился, и они меня в общество сопротивления привели. И, представляешь, на первой же встрече я отца Вацлава увидел. Вот там он на меня по-настоящему внимание обратил. Ну а дальше все как с тобой. Так что давай, учи, раз учитель добро дал. Сделал он неожиданный вывод. Я споткнулся от удивления. Кто бы мог подумать, что Казимир такое скажет? Но делать было нечего, и я приступил к обучению. Конечно, за 5-6 дней научить невозможно, но можно дать основные понятия. Особенно если ученик хорошо подготовлен и восприимчив. А с этим был полный порядок. Вацлав неплохо обтесал этого шляхтича, поэтому схватывал он все на лету. С языками, конечно, было трудней, но для того и существуют словари, чтобы их использовать по назначению. Я только посмеивался, наблюдая, как Казимир с восторгом ныряет в жизнь Парижа. «Что же тебя учитель, кроме костела, никуда не водил?» — не уставал удивляться я. «Он сказал, что сперва надо научиться себя контролировать и усвоить дисциплину, прежде чем узнавать жизнь и ее соблазны. А с дисциплиной у меня не очень», — признал Казимир. «Ну, достаточно верно», — протянул я. «Но нелогично. Зачем отделять одно от другого? И языки. Ведь ты ни с кем, кроме своих, и поговорить не можешь». «А зачем мне общаться с быдлом?» — высокомерно поинтересовался он. «Я не собираюсь ни о чем говорить с ними». «Забавно», — вздохнул я, морщась от столь прямо высказанной доктрины ложи. «Ну скажи, кто создает все, что тебя окружает? И, кстати, тот самый собор в Кракове, которым ты так восторгался. Кто его строил?» «Отнюдь не вампиры, прошу заметить. Без людей нас не было бы». «Все это демагогия», — ухмыльнулся Казимир. «Отрицать, что мы стоим выше каких-то смертных, ты не сможешь. А если кто-то усомнится, то у нас всегда найдутся веские доводы «за». «Интересно, какие?» — спросил я. Пока все, что говорил мой собеседник, не выходило за пределы детского лепета. Я понимал, что Казимир повторяет слова учителя, но в силу отсутствия образования и некачественного обучения не может передать свои мысли так изящно, как это делал старый иезуит. Отвечая на мой вопрос, Казимир грациозно взмахнул рукой, и обнаженная корабелла нарисовала в воздухе сложный узор. Я вновь не мог не восхититься его гибкостью и отточенностью движений. Вообще, в те минуты, когда он не смущался и не замирал в присутствии Гжибовского, Казимир поражал меня врожденным аристократизмом. Я видел, что минимальное обучение отодвинет на задний план грубость и громогласность, приобретенные в Шинках. Останется только дворянин, умный, талантливый и, пожалуй, совершенно беспринципный. Во всяком случае, пан Вацлав вел дело именно к этому. Но, черт возьми, несмотря ни на что, он мне нравился все больше. Так все и продолжалось до последнего дня, когда Черторыжский, наконец, вручил нам документы, подтверждающие все договоренности, достигнутые ранее. Учителя вместе с князем и наследником остались обсуждать последние пункты, а нас, как всегда, отправили гулять. Как только мы вышли, Казимир перестал сдерживать гнев, кипевший в нем. «Ну что, доволен?» — выпалил он. «Только вам это все равно не поможет. Речь Посполита будет свободной». «Как же вы, поляки, мне надоели со своим гонором», — разозлился я. «Ну, Черторыжский, ладно. Его можно понять, человек все-таки». «Ну что ты, что твой учитель? Тебе-то зачем душу рвать?» «Ладно, подрастешь, поймешь». Я неожиданно почувствовал себя старым и мудрым. Оказалось, весьма приятно иметь рядом слушателя, который понимает гораздо меньше, чем ты сам. Наверное, так чувствует себя 10-летний ребенок рядом с младенцем. Покосившись на Казимира, я увидел, что он все еще кипит от гнева. «Ладно», — вздохнул я, — «так и будешь шипеть, и даже не попрощаешься». «Точно, вы ведь уезжаете», — зло пробурчал он и добавил, — «счастливо». Я только ухмыльнулся. Кроме облегчения от нашего отъезда, Казимир в глубине души весьма сожалел, что мы расстаемся. Но сожаление это старательно отметал, раздражая себя напоминаниями о разделе и очередном поражении Польши. Я с интересом смотрел на него, ожидая продолжения. и оказался совершенно прав. Справившись с гневом, юный поляк буркнул: «Пойдем, на пасашок выпьем, что ли?» И мы выпили. На пасашок, на дорогу, на ход ноги, стременную. Наконец я спросил: «Казимир, зачем тебе эта Польша? Ты же вампир, весь мир у твоих ног, а твои чувства — просто человеческая слабость. Вот, например, княгиня говорила, что ей совершенно безразлично, где она живет и кто ее окружает. А если бы она мстила за свою родину, то не было бы на земле ни турок, ни арабов. Так что подумай». Казимир сперва взъярился, а потом как-то обмяк и потух. Пробормотав что-то непонятное, он еще чуть-чуть посидел, а затем, мрачно простившись, ушел.